Такое лицо и без того трудно назвать привлекательным, но сейчас его особенно портило выражение неуверенности и даже страха, которое прочитывалось в каждом движении и взгляде. «Владимир Леонидович?» — уточнил Гуров. «Он самый», — кивнул мужчина, с беспокойством поглядывая на грубоватую физиономию Кричко. «А кто это с вами?» «Мой коллега и товарищ», — ответил Гуров. «Полковник Кричко. Прошу любить и жаловать». «Однако вы позволите нам пройти?» «Да-да, конечно», — засуетился Грязнов. Потирая руки и беспрестанно оглядываясь, он пробежал до середины комнаты, потом развернулся и с большим сомнением уставился на своих гостей. Гурову показалось, что Грязнов сейчас попросит их покинуть помещение. Ему, похоже, и в самом деле этого очень хотелось, но он все-таки сдержался и сказал: «Присаживайтесь». Гуров оглянулся по сторонам. Номер у Грязнова был одноместный и довольно уютный, однако его портила явная небрежность хозяина. Сразу бросались в глаза смятая постель, какие-то бумажки на столе, криво стоящий в углу телевизор, валяющиеся на полу полотенце. «Нервничаете, Владимир Леонидович?» — спросил Гуров, усаживаясь в кресло. «Не то слово, господин полковник, не то слово!» — тут же подхватил Грязнов, бешено жестикулируя. «Буквально на грани суицида! Буквально на грани!» Кричко, которому до сих пор не были ясны обстоятельства этого странного дела, только крякнул озадаченно и почесал в затылке. «Эки вы горячий, Владимир Леонидович», — заметил он неодобрительно. «И слово-то какое выбрали? Суицид. У вас дети есть?» «Я не женат, а что?» — обеспокоенно спросил Грязнов. «То есть я был женат, но у нас не сложилась семейная жизнь. В общем, это не важно. А при чем тут дети?» «Никогда не говорите таких слов при детях», — сказал Кричко. «Неумное это слово — суицид». «Ну, а что мне делать?» — возразил Грязнов, едва не плача. «Если к началу форума я не сумею вернуть образцы...» У него перехватило горло, и он отвернулся. Гуров погрозил другу кулаком и примирительно сказал: «Успокойтесь, Владимир Леонидович. Мы для того и приехали в этот город, чтобы вам помочь. Только для начала вам придется рассказать, что произошло. Я знаю эту историю, но в общих чертах, а товарищ вообще не в курсе. Так что попрошу вас изложить все по порядку, чтобы мы могли выработать план действий». «Я понимаю», — сокрушенно ответил Грязнов, избегая смотреть Гурову в глаза. «Но мне стыдно, понимаете? Вы просто будете меня презирать после этого». «Простите, Владимир Леонидович, но вы, кажется, действительно сильно переутомились», — строго сказал Гуров. «Мы здесь не на ток-шоу. Мы профессионалы, которые намерены заниматься своим делом. Такие категории, как презрение, стыд, стеснение, пока придется отставить. Считайте, что вы нанесли визит к доктору. Или, если хотите, доктора сами к вам пришли».